Глава 36. Рэйчел. Вторник, 9 апреля 2019 года. 11:30. «Конати!» — говорит главный инспектор Уитман, стоя в дверях своего кабинета. «На два слова». Я застыла у стола сержанта Райана. Все в комнате смотрят на меня. Мы все знаем, что этот тон не предвещает ничего хорошего. Я захожу в его кабинет, высоко подняв голову и глядя прямо перед собой. Джордж сидит за своим столом. «Садись», — говорит он. Я закрываю дверь и сажусь, глядя, как он проводит рукой по своим коротко стриженным волосам и медленно всем телом вздыхает. «Здесь нет смысла ходить вокруг да около, поэтому я скажу прямо. Я получил на тебя жалобу сегодня утром, пока тебя не было. Позвонили и пожаловались на преследование». Я открываю рот. «Что? Кто пожаловался?» «Доктор Анна Джонс». У меня вырывается смешок. «Шутите, что ли?» Он смотрит на меня твердо и непреклонно. «Она обеспокоена твоим состоянием». «Моим состоянием?» «Озабочена тем, что ты переносишь тоску по собственному ребенку на ее сына». Я представляю, как она пользуется своими лидерскими качествами, чтобы направлять разговор в нужное русло. У нее есть такая способность. Как только она где-то появляется, сразу становится центром внимания. Я не удивлюсь, если это проявляется и в телефонном разговоре тоже. Она порылась в моем прошлом, но для чего? Чтобы меня дискредитировать? Это ерунда какая-то, сэр. Конечно, нет. Я просто делаю свою работу. Нет, Конати, не делаешь. Он берет в руки дело Полы Уильямс. Это не дело о похищении ребенка, Рэйчел. Это убийство, которое явно имеет отношение к организованной преступности. Но вместо того, чтобы выследить убийцу, ты одержима ребенком, который, согласно обоим родителям, и человеку, который сейчас за него отвечает, никуда не пропадал. Но ты по-прежнему идешь по этому следу, хотя я сказал тебе этого не делать. Почему? Он бросает папку с делом обратно на стол. Вы что, шутите? Если доктор Джонс и ее брат говорят правду, этот Джефф и ребенок были последними, кто видел жертву живой. Согласно записям с камер видеонаблюдения, она не вернулась домой. Ее перехватили по дороге. А значит, это дело чрезвычайной важности — подтвердить информацию о том, где она находилась вплоть до своего исчезновения. И, честно признаться, плевать, что там говорят его родители. Никто из представителей полиции еще не подтвердил его местонахождение. Что приводит нас ко второй жалобе. Нет, ну это невозможно. Звонили из полиции Корнуолла. Очевидно, ты звонила туда и орала на сотрудников. «Орала? Я просто просила их делать свою грёбаную работу, сэр!» Они сказали, что пришли по адресу брата подозреваемой, который я им дала, но там никого не было. Когда я попросила их дождаться возвращения жильцов, они отказались. Они не могут просто так дать двух патрульных, чтобы те сидели на задницах и ждали какого-то мальчика, который даже не объявлен в розыск, черт побери. У них там с бюджетом еще хуже, чем у нас. И хочешь — верь, хочешь — нет, Конати. Есть еще свои дела, которые надо расследовать. Речь идет о ребенке, которого никто не объявлял в розыск, — обрывает меня он. Я вздрагиваю от этого рыка и смотрю, как на его лице затихает ярость. Он вздыхает и опускает взгляд себе на колени, как будто пытается взять себя в руки. Я прослушал запись допроса доктора Джонс. У меня падает сердце. Я знала, что поплачусь за свою ошибку. Ты назвала мальчика именем своего сына. У меня по ребрам течет пот. Я чувствую, как потеет верхняя губа, становятся влажными ладони. Я просто ошиблась. Тебя слишком это затягивает, размывает границы. Я не буду предупреждать дважды. Если еще раз услышу о таком поведении, то сниму тебя с дела. Он смотрит на меня поверх своего стола, Раздражение постепенно уступает место беспокойству. Он берет со стола пачку бумаг и передает их мне. Вот предыдущие дела с таким же модус операнди, что и здесь. Работай над этим. Больше ничего не требуется. Тебе все это время и нужно было этим заниматься. Я знаю, что мне нужно заткнуться, но ничего не могу с собой поделать. Слова сыплются у меня изо рта сами собой. Но, сэр, вы наверняка уже слышали, что доктор Джонс была хирургом Ахмеда Шабира. Не может быть совпадением, что соседку-хирурга убили прямо перед операцией такого статусного... Он поднимает руку и наставляет на меня указательный палец. «Если начнешь распространять конспиративные теории насчет смерти Шабира, я сейчас же передам дело кому-нибудь другому, а тебя отправлю к мозгоправу». Он берет со стола папку с делом Пола Уильямс и машет ею перед моим носом. «Если узнаю, что ты занимаешься чем-то кроме этого, получишь у меня, поняла?» Я смотрю ему в глаза, пока не сдаюсь, кивнув. «Отлично. А теперь за работу». Я встаю и иду к двери, чувствуя, как дрожат от ярости ноги. Стоит мне выйти из кабинета, как все поворачиваются ко мне в ожидании. Они, наверное, тоже думают, что я веду расследование в никуда. Я награждаю их суровым взглядом, замечая, как они по очереди опускают глаза к своим столам. И иду к себе в кабинет, с силой закрыв за собой дверь. Доктор Джонс использовала исчезновение моего сына против меня самой. На долю секунды моя непредвзятость исчезает без следа. Я ее ненавижу. Жаркая неприязнь клокочет у меня в груди. Я знаю, что с ее сыном что-то происходит. Я чувствую это, так как может чувствовать только тот, у кого пропал ребенок. Что-то не так с ее сыном. Доктор Джонс знает это. Я знаю это. Но почему она так старается это скрыть? Что за мать не будет объявлять пропавшего сына в розыск? Ее брат Джефф такой же ушлый. Я наконец-то поговорила с ним сегодня утром, и он на все нашел ответ, прямо как доктор Джонс. Полицейские, конечно, могут приехать, но не обещаю, что мы будем дома. У нас много планов, и я не буду портить им каникулы, сидя дома в ожидании. К сожалению, я не могу отвезти Зака в участок. Это в двух деревнях от нас, а моя машина в ремонте. Я зацепился за камень и сломал подвеску. Нет, с ним сейчас нельзя поговорить. Они оба спят после купания. Прошу вас дать нам спокойно отдохнуть. Склонность к обману у них, наверное, в крови. Они, кажется, с удовольствием лгут. Но если доктор Джонс полагает, что, используя исчезновение моего сына, она заставит меня отступить, она сильно ошибается. Теперь я хочу найти ее сына во что бы то ни стало. И я не остановлюсь, пока не сделаю этого. Я сажусь за свой стол и поднимаю телефонную трубку, глядя через стеклянную перегородку, как сержант Райан отвечает на звонок. «Зайди поговорить на секунду». Я вешаю трубку, прежде чем он успевает ответить, и смотрю, как он поднимается с места и идет к моему кабинету. «Закрой дверь», — говорю я, когда он входит. Он садится напротив меня, явно нервничая. «Да, мэм. Я хочу, чтобы ты не бросал линию доктора Джонс. Я вижу, что у него вытягивается лицо, что он весь напрягается. Мэм, я... Если ничего не найдешь, я брошу эту версию. Но поверить на слово родителям я не могу. Если кто-то узнает, все шишки повалятся на меня, а не на тебя. Сделаешь?» Он оглядывается на дверь, как будто пытается найти там поддержку или, может быть, сбежать. Сделать ноги, пока я не утянула его за собой на дно. Что конкретно мне надо сделать? Проследи путь мальчика и его дяди отсюда в Корнуолл. На дороге должны быть сотни камер. Отследи номер его машины, на записях с обочин, на камерах фиксации скорости и так далее. Никто не смог бы совершить такой путь с двумя детьми в машине и не остановиться нигде по дороге. Если ничего не найдешь, я брошу эту версию. Я смотрю ему прямо в глаза. Он не выдерживает и опускает взгляд себе на ноги. «Да, мэм». «Посмотри на меня». Говорю я и жду, когда он поднимет глаза. «Спасибо. Правда, спасибо. Я просто исполняю ваши приказы, мэм». Улыбка исчезает с моего лица. Уверена, он скажет ровно то же самое, если его поймают.